В какой-то мере она напоминает циферблат часов. Делается круглая деревянная асфальтовая или хорошо утрамбованная земляная площадка диаметром 120 см. По окружности на расстоянии 100 см от центра площадки устанавливаются 4 столбика в направлении цифр 12, 3, 6, 9. Поворот от одного столбика к другому будет составлять, соответственно, угол в 90, 180, 270 и 360 градусов. В промежутках между ними ставятся столбики ниже и тоньше, означающие угол поворота в 45 градусов. Дается задание повернуться с цифры 12 в сторону цифры 3. Слепой сам тросточкой может проверить, правильно ли он выполнил упражнение. В программе обучения предусматриваются и другие упражнения, такие как движение в направлении источника звука, причем направление звука при помощи пульта управления или при перемещении звукового маяка меняется, а вслед за этим меняется и направление движения тренирующегося. Предусматривается передвижение в направлении стены, вдоль стены. Ходить по улице значительно сложнее. Там приходится встречаться с различными препятствиями. В то время как в помещении трость легко скользит по гладкому полу, на улице она то и дело цепляется за бугорки и другие мелкие препятствия. Надо натренировать слепого так держать трость, чтобы она не мешала ему в ходьбе. Обучение проводится в индивидуальном порядке. Тренировка на территории ШВТС ведется от 5 до 30 дней, в зависимости от времени усвоения программы каждым из обучающихся, а в отдельных случаях и дольше. Первый выход в город вместе с инструктором осуществляется с целью наблюдения за жизнью улицы. Прогулки повторяются с более конкретными задачами, например, наблюдение за звуками городского транспорта, поведением пешеходов, использование для ориентировки звуков шагов впереди идущего пешехода, ходьба по следу. Затем переходит к подробному изучению плана квартала, микрорайона и всего города. Учебные пособия могут быть изготовлены из фанеры и тонких деревянных реек и брусочков. Однако лучше всего получаются рельефные планы, основой для которых служит органическое стекло. На него наклеивают целлулоид или пластик. Такая карта имеет хорошо воспринимаемый на осязание рельеф, эстетично, ее можно периодически протирать. Используются также рельефные планы, изготовленные из тонкой листовой пластмассы. Там, где позволяет площадь, на плане ставят надписи по Брайлю или ограничиваются условными обозначениями. План, положенный на горизонтальную плоскость, легче воспринимается, его удобнее читать, чем план, закрепленный на стене. Есть планы маршрутов автобусов. На фанере закрепляются проволочки, изображающие направление движения автобуса. На петле или конце маршрута ставится его номер. Когда учащиеся знакомятся с планом города, то они наглядно представляют автобусные маршруты и места их пересечения. Человек, недавно потерявший зрение и хорошо сохранивший зрительные образы, пользуется рельефными планами обычно легко и быстро представляет себе план города. Слепые с детства медленнее осваивают план города, и с ними приходится изучать его небольшими участками. Те из них, которые жили в деревне, плохо представляют формы городских перекрестков. В ШВТС имеются макеты перекрестков с изображением домов, заборов, деревьев, возвышением тротуара над проезжей частью улицы. Макет дает слепому образное представление о перекрестке. Пользуясь макетом, инструктор показывает, как надо переходить улицу. Первым заданием непосредственно на улице является самостоятельное обследование небольшого участка тротуара.